Глава 25. Ты слышал, что я сказала? Брат-эксперт, тебе что-то нужно? Пока я все одевал наушники, увидел сообщение от седьмого поля. Мне нужны сабли, воинов скелетов, ответил Юсю. Декоративные сабли? Седьмое поле выглядел удивленным. Да, все верно. Оу, если они тебе нужны, тогда давайте не будем никого принимать. Пойдем вчетвером. Слова седьмого поля имели смысл, особенно учитывая часть про сабли. Им придется слишком долго объяснять ситуацию новому человеку. Даже так, он может не довериться им. Также, если лидер группы имеет приоритет в подборе лута, это будет отпугивать большую часть кандидатов. Кто знает, сможет ли он что-нибудь вообще получить. Таким образом, действительно лучше было отправляться вчетвером. Окей. Йосю также хотел избежать проблем подобного рода. Седьмое поле с братьями вошли в подземелье и дружно сказали: «Появись, скрытый босс!» После чего дружно засмеялись. Даже после присоединения Йосю к их отряду, они до сих пор испытывали волнительные чувства к скрытым боссам. Если им не встретятся скрытые боссы, тогда они прокатятся по подземелью без всякого напряжения. «Погнали!» – сказал Йосю. Мрачный лорд в очередной раз качнул боевым копьем и отправился вперед. Седьмое поле, облачный закат и дрейфующий поток прикрывали его со спины. Мелкий дождик моросил на кладбище скелетов. Повсюду можно было увидеть блуждающие темно-зеленые огоньки. Раздавался призрачный плач. Где-то вдалеке послышалось несколько скорбных стонов, отчего волосы на голове начинали шевелиться. Нет, не было похоже, чтобы они шевелились сами по себе. Казалось, что легкий ветер дует в их уши. Разум Йосю был собран и непоколебим. Он определил, что это не было психологическим эффектом, чтобы запугать их. На самом деле, что-то создавало дуновение ветра. В то время, как руки Йосю не переставали двигаться, подсознательно он вертел головой влево и вправо. Он увидел сияющее белое лицо с парой черных глаз, украдкой наблюдающих за ними. С вишневого цвета губ, казалось, капала кровь. Бах! Левая рука упала на клавиатуру, а его персонаж остановился. В этот раз он нажал сразу 7 или 8 клавиш. Мрачный лорд выглядел так, как будто Юсю нажимал случайные клавиши, тем самым создавалось впечатление, что он ошибся. Было хорошо, что они дрались с обычными монстрами. Седьмое поле с братьями быстро спасли его. До этого брат-эксперт никогда не совершал подобных ошибок. Йосю недавно зашел в игру. Как он мог внезапно так глупо начать себя так вести? Может, что-то случилось с экспертом? В этот момент мрачный лорд развернулся и двинулся вперед, исправляя ситуацию. Седьмое поле и братья почувствовали облегчение. Брат-эксперт произнес: «Босс, ты слишком долго не выходишь. Или ты бегаешь кругами в этой маске, пытаясь походить на белую супердевочку?» «Что?» – испугался седьмое поле. «Любовный роман!» – отправил личное сообщение дрейфующий поток. Трое ребят притихли, плотнее прижимая наушники к голове. «Мне не спится, поэтому я спустилась вниз, немного развеяться», – сказал Ченьго, снимая маску. «Седьмое поле, отойди назад, дрейфующий поток, выйди вперед. Обычный закат. Будь внимателен на 4 часа». Йосю управлял боем. Ченьго тихо смотрела, как Йосю убивает монстров, и внезапно сказала: «У меня такое чувство, что Йосю не должен был уходить». «Согласен», — сказал Йосю. «Это было только потому, что он занимал слишком большую должность. Как только великолепная эра начала испытывать проблемы, они сразу захотели сместить его», — сказала Ченьго. «Воу! Я смотрела все битвы Великолепной Эры. Я чувствую, что Йосю и бог битв Один Осенний Лист уже не так силен, как в былые времена». Йосю молчал. «Текущий профессиональный альянс все более и более развивался. Он полон сейчас экспертов. Вот, к примеру, Великий Стрелок, Святой Меч, Король Битв, Волшебник. Все они не хуже Йосю. Их аккаунты так же сильны, как и Одина Осеннего Листа». Йосю продолжал молчать. «В нынешнее время один человек не может вывозить всю команду. Однако люди всегда надеялись, что Ю Цю покажет свою силу, как в былые дни его славы. Их запросы были слишком велики, сказал Чиньго. Седьмое поле, отойди немного назад. Ты зашел слишком далеко. Облачный закат и дрейфующий поток, стойте на месте. Я смогу сам защитить эту сторону, продолжал руководить боем Ю Цю. Твою мать! Чиньго была в ярости. Она встала и схватила Юсю за шею, после чего начала яростно его трясти. Ты вообще слышал, что я сказала? Ты слышал, что я сказала? Посетители интернет-кафе начали дрожать. Завсегдатаи кафе повернули свои головы, чтобы посмотреть, кто это осмелился провоцировать босса Чиньго. Слыша ее гневный рык, они были уверены, что кому-то сегодня не поздоровится. Наушники Юсю начали соскальзывать и окончательно упали. Внутри раздалось несколько дрожащих голосов. «Я слышал! Я слышал!» Даже в такой ситуации руки Юсю продолжали уверенно выполнять свою задачу. В игре Мрачный Лорд продолжал великолепно сражаться. Однако его мастер Юсю был в текущий момент в очень тяжелом положении. Он с трудом дышал и грозился быть задушенным до смерти. В тот момент, когда язык Юсю уже готов был вывалиться, Чиньго разжал руки. Юсю громко закашлял. Однако его взгляд при этом не отрывался от монитора. Он спросил Чиньго. «Что ты сказала?» После чего одел наушники. «Седьмое поле. Отойди назад. Назад отойди!» Когда он надел наушники, его руки вернулись к клавиатуре. У него не было времени одеть наушники правильно. В игре четверо сейчас дрались с боссом. У них не хватало одного человека, поэтому руководство Юсю было важно как никогда. Чиньго видел, что Юсю нисколько не разозлился. «Я могу его задушить до смерти? Или не могу?» «Бесполезно». Она снова уселась позади Юсю. Чиньго развернула свой компьютер напротив компьютера Юсю. «Сыграй со мной». Юсю повернул голову и увидел серверный компьютер. «Я босс», сказал Чиньго. Юсю нечего было сказать, это правило. Оно было даже круче, чем никогда не использовать серверный компьютер. «Как мне с тобой поиграть?» Юсю не повернул голову, чтобы спросить это. В этот момент он вел ожесточенный бой против босса. «У меня тоже есть персонаж на 10-м сервере». Чиньго достала карту аккаунта и помахала ей перед носом Юсю. На что Юсю ответил. «Воу!» Не поворачивая головы, Чиньго в ярости подумала. «Мне на самом деле нужно задушить его, а после этого вырыть яму и похоронить». «Тогда сначала пройди начальное задание», — сказал Юсю. «Я не буду их делать. Возьми меня в подземелье». Чиньго начала действовать немного опрометчиво. Она решила, что будет делать все наперекор Юсю, чтобы он не сказал. «Ты до сих пор первого уровня. Как я могу тебя взять в подземелье?» — спросил Юсю. Зеленый лес был подземельем самого низкого уровня и требовал как минимум 5-й уровень для входа. Если она меньше, значит она не сможет даже войти. «Но придумай что-нибудь», — заявила Чиньго. «Окей, дай подумать», — хмыкнул Юсю. Внезапно он быстро схватил наушники и крикнул в микрофон. «Дрейфующий поток, вернись на свою позицию, тебя скоро окружат». «Да что с вами случилось, парни, столько ошибок!» После чего он услышал скрипучие звуки позади него. Чиньго, скрипя зубами, спросила. «Ну, придумал что-нибудь?» «Есть кое-что», — незамедлительно ответил Юсю. «Да неужто?» Чиньго была изумлена. Подобного рода вещи не были заложены в системе. Как он мог обойти ограничения? «Забей на задание, иди и убивай монстров, пока не получишь 5-й уровень», — ответил Юсю. «Сначала я убью тебя первым», — сказала Чиньго.